«Совершенно напрасно, капитан», — произнес я. «У нас, по сравнению с остальными военачальниками и имперскими осколками, есть одно неоспоримое, но очень важное преимущество». Командир Химеры посмотрел на меня с недоверием, но заинтересованно. «Какое, если не секрет, сэр?» — спросил он. «Мы не стараемся откусить от пирога больше, чем имеем возможности намерения проживать», — произнес я. «Великое рождается из малого и ценится благодаря тому труду, который положен в основу созидания. Сколько бы ни потребовалось для этого времени, Доминион переживет все тяготы, которые выпадут на долю галактики. А новые республики, осколки, Палпатин», — уточнил Гилот. «С ними все просто», — ответил я. «Они сдохнут». Судя по выражению лица Пиллиона, он мне не особо поверил. Очень и очень зря. Редерик двигался быстро, но в то же время старался не привлекать к себе внимания. Опытным взглядом он цеплял обстановку, которая царила в административном корпусе верфи Куэта, и мысленно ругался матом на обоих известных ему языках и еще парочке наречий, потому как дело приобретало совершенно печальный оборот. Настолько печальный, что впору констатировать провал миссии. «Ты можешь идти чуточку быстрее?» — поинтересовался он негромко у семенящего позади него юнца с голубыми волосами. «Мы уже отпахали добрый километр», — возразил это. «Как там зовут этого дармоеда?» «Пент, кто придумывал этому молокососу оперативный псевдоним? Дай перевести дух». «Ну, Мавик, либо ты его переведешь на корабле», — предложил Редерик, не обращая внимания на то, что паренек надрывно дышит и едва смог выдавить из себя его поддельное имя, «либо его из тебя и меня выбьют офицеры службы безопасности Куэта. Как тебе такая альтернатива?» Мальчишка, споткнувшись на ровном месте, едва не пропахал носом покрытие палубы станции, но вовремя изменил свои намерения, подхваченный за шкирку натренированным реагировать на любые изменения обстоятельств флотским разведчиком. Снующие вокруг них разумные, люди и нелюди, не обращали внимания на парочку мужчин. Каждый стремился убраться подальше, а возможно, и забиться в нору поглубже. Потому как звучащий из всех динамиков сигнал тревоги более чем недвусмысленно указывал на то, что вот-вот местные спецы закапсулируют зону возможного нарушения безопасности и начнется тотальная проверка. Обычные служащие верфи Куэта к подобному привычны, это часть их жизни, они всегда подчиняются службе безопасности. А вот многочисленным клиентам, посетителям и просто залетевшим на огонек разумным, хотелось оказаться отсюда как можно дальше. По одной простой причине: не все они чисты перед законом. И если служба безопасности Куэта сквозь пальцы смотрела на прибывающих, если все шло без эксцессов, в штатном порядке, то вот когда на центральный пульт управления поступает информация о нарушении киберзащиты из-за того, что один ледоруб-остолоп не смог покинуть систему без того, чтобы как следует облажаться, то это уже совсем другое дело. В таких случаях начнется тотальная проверка всех, кто находится на станции. И местные офицеры СБ подымут все свои архивы, все свои наводки, выявят все возможные поддельные транспондеры и идентификаторы личности, но выведут на чистую воду каждого из своих посетителей. А нечистых на руку клиентов здесь было так много, что все они с радостью передадут разведчика и ледоруба в загребущие лапки безопасников только лишь для того, чтобы иметь возможность избежать раскрытия своих личностей. Потому как куратовцы не сильно жалуют различный преступный сброд, особенно после того, как их репутация самого надежного и хорошо вооруженного поставщика всех возможных типов кораблей дала трещину величиной с разлом в пространстве и времени. Утрировано, конечно, но сам факт это не отменяет. Если их раскроют, то дело приобретет настолько дурной оборот, что придется воспользоваться резервным планом, а этого очень как не хочется. Но и позволить куратовцам установить хотя бы гипотетическую связь между ними и Доминионом нельзя, никак нельзя. Поток разумных никак не ослабевал, и, в общем-то, это было хорошо, они терялись в пестрой толпе снующих назад и вперед людей и экзотов. Но имелась неприятная тенденция: служащие верфи Куэта явно намеревались добраться до своих рабочих мест и терпеливо ждать, пока их подвергнут проверке. А вот они-то как раз и составляют большую часть потока. Потребовалось всего пара минут для того, чтобы понять, сквозь толпу к ангарам не пробиться, а следовательно, придется уничтожить и оборудование, и результаты взлома, будь он неладен. «Направо», — приказал Редерик, увидев небольшой коридор, ведущий в сторону от основного. Толпа туда особо не совалась, но, вместе с тем, завидев характерную форму сотрудников безопасности, которые двигались навстречу и в хвосте толпы, целенаправленно кого-то выискивая, можно догадаться о том, что тем как минимум известны изображения разумных, которых они ищут. Ну, теперь просто блеск. А поговаривали, что местные безопасники – это шайка неквалифицированных лентяев, которые не умеют работать оперативно. С момента поднятия тревоги прошло всего 15 минут. Четверть часа для того, чтобы вычислить точку взлома, поднять записи с камер безопасности, идентифицировать внешность взломщика и его напарника, а также отследить маршрут передвижения. И в чем уж точно не следует сомневаться, ангарный отсек их шаттла тоже установлен, наверняка, оцепленный уж точно туда не следует соваться, если жизнь и свобода дороги. Что ж, сработано чисто и быстро. Недаром Куат столько лет переманивал лучших из имперских оперативников. Жаль только бывшие коллеги не пойдут навстречу и не отпустят. Нет, скорее всего даже с пущим задором будут допрашивать. И, в лучшем случае этот процесс будет проводиться ногами. Что характерно, по лицу. Когда они приблизились к коридору, Редерик без каких-то повторений просто толкнул ледоруба в нужном направлении. Тот явно намеревался двигаться в толпе и дальше. Опять уши развесил, не слушает, что ему говорят. «Эй!» – обиженно заявил Пент. «Больно вообще-то, сопли подбери», – посоветовал ему Редерик, беря паренька под локоть и буквально утаскивая вслед за собой по новому для них маршруту. «Жилетку, в которую ты мог бы поплакаться, я сегодня оставил дома». В этом проходе было поменьше народу, и теперь понятно почему, это коридор для очень богатых, привилегированных клиентов. «Вот же ж, я пожалуюсь на тебя командованию», — заявил голубоволосый Пент. «Да хоть к праху Дарта Вейдера взывай», — предложил ему Редерик, продолжая шагать по коридору, не обращая внимания на бросаемые на них взгляды степенно идущих в сторону выхода на элитные посадочные площадки парочки. «Не поможет, ты завалил операцию». «Да кто ж знал, что у них есть второй слой защиты», — обиженно произнес мальчишка. «Я был уверен, что отключил все их слои безопасности на уровне базового программирования. Ну не должно было ничто заработать. Глупо как получилось. Именно поэтому мне сейчас приходится придумывать план на ходу», — объяснил Мавик. «Иначе объясняться ты будешь уже с людьми, которые не любят долго болтать о погоде и прочем, зато умеют быстро и качественно получать всю интересующую их информацию. Кстати о ней, чипы с данными у тебя». «Конечно», — мальчишка похлопал себя по карману комбинезона. «Хорошо, теперь Редерик знает, где они. В случае чего, будет легче обыскивать труп. А сейчас же, стоит побеспокоиться о том, чтобы по-быстрому сбежать отсюда, пока это еще представляется возможным. Спасибо всем тем, кто рисует планы на стенах». Теперь Редерик имел представление о том, в какой лабиринт он сунулся. Оказывается, от этого коридора есть еще ответвление, а там еще и еще. Придется как следует попетлять, чтобы найти подходящее местечко для того, чтобы угнать чью-нибудь посудину, прежде чем спохватятся сотрудники службы безопасности. Ах, твою-то ионную матрицу. Когда они сворачивали в один из частных коридоров, то краем взгляда Редерик увидел, что в основной коридор для богатеев уже завернул добрый десяток сотрудников службы безопасности верфи Куэта. Да чтоб вас подкинуло и на красный карлик приземлило, или на кориду, чтоб не были такими быстрыми, или это их парочка такая медленная. Этот коридорчик так и вовсе был пуст, поэтому Редерик уже откровенно перешел на бег. Пент, похоже, тоже проникся моментом, так как скулить перестал, и уж тем более, не задавал глупых вопросов. Поворот, теперь налево, 40 метров прямо, еще поворот, а сейчас, время выплеснуть гнев. «Стоять!» — только и успел произнести похожий на шкаф охранник, облаченный в типичную куатовскую форму СБ. Судя по всему, этот не самый расторопный, потому как за бластером он только потянулся, увидев выбежавших из-за поворота в 2 метрах от себя парочку людей, облаченных в технические комбинезоны работников верфи Куата, но ими явно не являющимися. Редерик, прикинув рост своего оппонента, добежав до определенной точки, подпрыгнул, нанося куатовцу удар кулаком в висок. Громила только головой тряхнул. «Серьезно? Ах ты!» Он бросил вынимать бластер из поясной кобуры, что позволило Редерику провести подсечку, а затем уже, когда противник ударился затылком об металлический пол и оказался дезориентирован, флотский разведчик вырвал из его же кобуры бластер, после чего ударом рукояти по голове вырубил охранника окончательно. Убивать его нет нужды, человек просто выполняет свою работу. Точно так же, как и сам Редерик, точно так же, как и Пент. «Бегом!» — прикрикнул он на взломщика, бросаясь дальше по коридору. Два поворота, и они окажутся напротив входа в ангар. Судя по меткам на настенной карте, там сейчас находится звездолет. Чей он, кому принадлежит, не так уж и важно. Всегда можно отнять, подкупить, запугать, лишь бы выбраться со станции. Даже если не получится ускользнуть в гиперпространство, всегда можно рвануть на планету и там как следует затеряться, выждать время, пережидая облаву, раздобыть другой корабль и смотаться из системы окончательно. Оказавшись перед входом в ангарный отсек, Редерик уже приготовился открыть огонь по охранникам на таможенном посту, когда сообразил, что вместо людей за пультами, он видит лишь пару недвижимых тел, лежащих на полу, с явными бластерными ранениями в область головы, и никаких следов перестрелки. Кто бы ни прикончил этих парней, сделано это чисто. Поразительная точность. «Взламывай», — приказал Редерик ледорубу, указав на компьютерную панель, с помощью которой имелась возможность отпереть створки ангара. Пент бросился к консоли, а сам же флотский разведчик принялся добывать оружие убитых. Пара лишних бластерных пистолетов не помешает. Тут уже кто-то пытался поработать, заметил Пент сразу же, как только подключил свою персональную деку к консоли. «Просто работай», — рявкнул Редерик с нетерпением, поглядывая на поворот, из которого они пришли. «Ну же, ну же, ну же, готово», — крикнул парнишка в тот же момент, когда створки ангара начали раздвигаться. «Бегом внутрь». Редерик схватил парнишку за шиворот и протолкнул сквозь щель между только-только начавшими открываться створками входа в ангар. Сам же он скользнул следом, привычно оглядывая обстановку в поисках источников возможной угрозы. Некоторые богатеи оставляли свои корабли под охраной боевых дроидов. «Смотри, какой красавец!» В голосе Пента звучало неподдельное восхищение. «Да чтоб вас!» — в сердцах ругнулся Редерик, оценив внешний вид звездолета, на который им выпала судьба напороться. Одного взгляда хватило бы на то, чтобы понять, что именно за звездолет перед ними находится. Клиновидный корпус, 150 метров длины, имперский дизайн, 6 парных лазерных пушек, множественные одиночные легкие турболазеры. Судя по наличию пусковых шахт, это явно вторая модель, которая появилась во флоте после битвы при Явине-4. На первом поколении стояли ионные пушки. «Налетчик», — покачал головой Редерик. «Корвет типа налетчик, второе поколение. Это что, издевка какая-то? Попытаться скрыться на имперском корвете-рейдере? Тут что, не нашлось посудин попроще? Может быть, они и были где-нибудь в доступном пространстве по соседству? Вот только время летело, как император Палпатин в шахту реактора на второй звезде смерти, стремительно и неумолимо. «Бегом на борт», — приказал Редерик ледорубу. Вообще-то такой корабль требовал солидный экипаж из полутора десятков офицеров и почти 80 нижних чинов. Но, если не стоит задача участвовать в бою, а только лишь свалить отсюда, то можно попытаться и... Сзади раздался сухой щелчок. С таким обычно отключается нажимный предохранитель бластерного пистолета армейского образца. «Да твою-то гамарианскую брашку!» — с грустью подумал флотский разведчик, прикидывая, как он на абсолютно чистой посадочной площадке сможет уйти с линии огня стоящего позади него противника и при этом не умереть самому. Ах да, еще бы и ледоруба косячника спасти. «Спасибо, что поработали за нас, мальчики», — раздался голос, по-видимому принадлежащий хозяину бластерного пистолета. «Теперь отойдите в сторонку и не мешайте нам забирать кораблик». Что-то смутное шевельнулось в памяти. «Ну», — замялся ледоруб, — «мы тут первые оказались, вообще-то». «Ну, идиот, кто ж так договаривается с угон?» Редерик обернулся, медленно, чтобы не спровоцировать стоящих за ним людей. Ровно полтора десятка мужчин средних лет, крепко сбитых, коротко стриженных. Взгляд у всех профессиональный, явно натренированный, а оружие в руках, нацеленное на разные секторы стрельбы, так и вовсе не оставляет никакого сомнения в том, кто они такие. «Кто командир?» — спросил Редерик, опуская руки. Преступники даже не пошевелились. Пункт 7, параграф 4, начал было флотский разведчик, но только лишь рассмешил одного из стоящих перед ним разумных. «Серьезно, парень?» — спросил у него тот, кто, по-видимому, и был главным. «Решил зачитать инструкцию о порядке коммуникации отрядов флотского спецназа? Значит, точно они?» «Нет», — ответил разведчик, — «лишь удостоверился в том, что разговариваю с теми, с кем нужно. Командор Мавик, флотская разведка Доминиона. Предлагаю вместе свалить отсюда, а потом разойтись каждой своей дорогой. Корабль ваш, нам лишь нужно отсюда выбраться. По окончанию полета обещаю перевод на ваш счет вознаграждения. И никаких вопросов. Полтора десятка вооруженных людей растерянно переглянулись между собой. Доминион, повторил один из них, это трауновские что ли заморашки? Ох, скажи мне это прозвище флотской разведки в лицо при других обстоятельствах. Гад, я тобой все переборки на корабле протру, включая межброневое пространство, сам себе дал зарок Редерик. Ну так что, повторил он, время. Интересное предложение, произнес тот, кого он идентифицировал главным в этой группе. Но тебе сегодня явно не везет, командор Редерик. Разведчик мгновенно напрягся. Своего настоящего имени он на миссиях от лица Доминиона уже точно не называл, так что, капитан Арсан Макина, представился главный, шевельнув стволом своего бластера в сторону трапа, ведущего в недра корабля. Недвусмысленный жест, их берут в заложники. Спецназ имперского звездного флота. Дерьмовый день. Похоже, переборки сегодня будет вытирать явно не он. Глава 9. Верность. Появление внеочередной прады случилось благодаря активной поддержке моего творчества со стороны нижеперечисленных комрадов. Владимир, Иса, Иван Иванов, Холодный, Женя Капицкий, Дмитрий Бес, Юг, Валера 1980, 121 Х, Дарксайдер, Иля, Павел 77, Таракан, В2 Смирнов, Валентина Веселова, Финист, Евгений, Оксамит, Рента, Арахаст. Желаю всем приятного прочтения. Шаттл типа Т-4 Лямбда долгие десятилетия использовался имперским звездным флотом, а также и всей военной машиной Галактической империи, для перевозки пассажиров и высадки небольшого количества пехотинцев к назначенной цели. Это была добротная машина, которая верой и правдой отзывалась на все команды членов экипажа и пассажиров. Впрочем, генерал-майора Верса это заботило слабо. Он сидел у иллюминатора, смотря на бело-голубое марево гиперпространство. Разум был чист от сторонних мыслей. Как и всегда, он был загружен работой, анализируя полученную информацию. Что ж, стоило догадаться, что дела с наземными войсками у гранд-адмирала Трауна обстоят не самым лучшим образом. У него было много техники. Самоходки, танки, шагоходы, спидеры, артиллерия. Но в подавляющем своем количестве, это устаревшие образцы времен войн клонов. Современные имперские образцы, в количестве, явно недостаточном для того, чтобы считать подразделения полностью укомплектованными. Сказывалось отсутствие промышленности для изготовления запасных частей и производства необходимого оборудования. Запас, если и был к тем же шагоходам модели АТТЕ, то в минимальном количестве. Сьютрикская гегемония не обладала подобными заводами, предпочитая приобретать запчасти за рубежом. Соответственно, требовалось для начала решить две ключевые проблемы: добиться от Трауна достаточного количества финансирования для устранения подобных недостатков, а также необходимы многочисленные учения. Личный состав необходимо тренировать на постоянной основе. Любая передышка в сражениях должна использоваться для повышения личного профессионализма. Генерал прислушивался к негромким переговорам, которые вели между собой его попутчики. Все как один, лучшие офицеры и нижние чины из числа армейских подразделений, водители шагоходов, артиллеристы, экипажи танков, джаггернаутов. Довольно странная компания, особенно, если учесть их малочисленность. Их не хватит для комплектования боеспособного подразделения, а для доукомплектования потерь. Слишком уж удобно подобраны военнослужащие, не более чем по одному, два от каждого типа наземных подразделений, инструктора, возможно, но для кого, для чего? У Трауна есть собственная академия подготовки наземных войск, на вроде Кариды, но, в таком случае, для целенаправленной подготовки армии маловато инструкторов. Да и к тому же, глупо отправлять учить лучших, этим должны заниматься те, кто в состоянии терпеливо передать собственный опыт, не только рассказать, но и показать, продемонстрировать это собственным примером на практике. Есть великолепное правило обучения подчиненных, заключающееся в крайне лаконичной фразе, написанной кровью большого количества как погибших солдат, так и нижних чинов. Подробный рассказ, основательный показ и бесконечная тренировка. Только при наличии подобного подхода к процессу обучения и подготовки личного состава из вчерашних фермеров, влагодобытчиков, шахтеров, горняков, газоразведчиков и прочих гражданских появляются холодные и расчетливые профессионалы, знающие, что они делают, для чего и как достичь поставленной цели максимально эффективным способом. Генерал продолжал наблюдать за гиперпространством, но в то же время пришел к выводу о том, что за ним кто-то наблюдает. Спустя столько лет службы ты начинаешь понимать такие вещи, словно джедай. Когда твоя жизнь зависит от того, насколько быстро ты сумеешь определить места, откуда по тебе ведут прицельный огонь и насколько сильно он может повредить тебе и твоей технике, гипертрофированная паранойя становится частью твоей жизни. Сместив фокус зрения, генерал принялся разглядывать отражение на внутренней поверхности иллюминатора. Потребовалось несколько секунд для того, чтобы разглядеть лицо одного из пассажиров, который сидел в соседнем ряду кресел и украдкой разглядывал инвалида в генеральской форме. Он не участвовал в общих разговорах, которые, в основном, сводились к рассказам и байкам о действиях наземных сил на планете Кайфел, Лейнади-3, по факту единственных крупных наземных операциях, которые поводили подразделения армии и бронетанковых войск, находящиеся под командованием гранд-адмирала Трауна. Максимилиан повернул голову, резко, чтобы перехватить взгляд наблюдателя. «Какие-то вопросы, сержант?» Группа нижних чинов, преимущественно относящиеся к бронетанковым войскам, негромко переговаривающиеся между собой до сих пор, разом замолчала, напряженно и напуганно поглядывая на Верса. «Кто он такой?» А также то, что он вернулся на действующую службу, известно абсолютно всем в регулярной армии Доминиона. Такие вещи нельзя скрыть, а потому и опасность испытать на себе гнев генерала тоже никому не хотелось. «Никак нет, сэр», сержант в форме бронетанковых войск с пометками члена экипажа шагохода поднялся, как и положено при разговоре со старшим по званию. «Приношу извинения», пытался понять, вы ли это. Вирс мгновенно вспомнил, кто стоит перед ним. Разглядеть внешность человека, который поглядывает на тебя искоса, да еще и находится в толпе таких же, как и он нижних чинов, не так уж и просто. Зато когда он один и ничто не мешает его идентификации. «Сержант Роуч», уголок губ генерала слегка дернулся. «Подойдите». «Есть, сэр», отозвался механик-водитель, тремя короткими шагами сокращая расстояние между ним и своим бывшим командиром до минимального. Максимилиан отметил, что среди остальных армейцев появился интерес к происходящему, который он мгновенно убил, когда посмотрел на них пристально и оценивающе. Нижние чины решили, что безопаснее будет для собственного же здоровья продолжить рассказывать друг другу о том, как они легко и непринужденно расправлялись с наемниками верфи Куата и пиратами. Механик-водитель сержант Тайкус Роуч, садись. Когда ажиотаж интереса к происходящему пал, Максимилиан кивнул давнему знакомому на кресло напротив своего. «Да, сэр», — ответил тот, вызвав на лице генерала маску раздражения. «Тайкус уже говорил после хота, в личном общении можно без чинов и регалий», — напомнил он. «Я помню, сэр». Тем же спокойным и ровным тоном произнес механик-водитель. «Просто ничего не изменилось, Тайкус», — понял невысказанный вопрос генерал. «Какой бы пост я ни занимал, кому бы ни служил, где бы ни был, я благодарен тебе за то, что вытащил меня из обломков ата тогда, на охоте, а также за то, что оставался одним из немногих, кто не отвернулся, в последующие за Эндором годы, когда меня заклеймили и выбросили, как использованную ветошь», мысленно добавил Максимилиан. Впрочем, это правило касалось абсолютно всех, кто служил в эскадре смерти Дарта Вейдера, флотских, армейских, даже штурмовиков. Печать предателей легла на всех, в чьей жизни так или иначе поучаствовал повелитель ситов. Не мудрено, что большая часть из них, кто не предал и не перебежал на сторону новой республики, сейчас оказались под командованием гранд-адмирала Трауна. Правитель Доминиона даже не постеснялся восстановить 501-й легион, кулак Вейдера. Правда, теперь его все чаще называют кулак Трауна. Не без оснований, надо заметить. Все так, сэр, низкорослый широкоплечий танкист с серыми пронизывающими глазами опустился на кресло перед генералом. Но мы на службе, да и обстоятельства. Он едва заметно кивнул в сторону товарищей. Понятно, те просто из комбинезонов выпрыгивают, чтобы понять связь между простым сержантом и генерал-майором. Впрочем, эта связь и не будет видна, пока на Тайкусе надеты перчатки и комбинезон. Ожоги, которые он получил, вытаскивая Максимилиана из-под завалов подбитого повстанцами Атат, практически приковали сержанта к кровати, лишив его возможности продолжать карьеру механика-водителя шагохода. Потребовалось несколько длительных месяцев восстановления, прежде чем он вернулся в строй, а потом грянул Эндор, и всех их объявили нежелательными кадрами в имперской армии. А спустя почти 6 лет ненужности, поддерживая связь друг с другом, спасители и спасенные оказались на одном корабле, летящим в неизвестность. Стоит ли гадать, не часть ли это замысла гранд-адмирала Трауна? Стал добровольцем, поинтересовался Максимилиан. Так точно, сэр, ответил Трикус. Сразу после того, как вы сообщили, что намерены присоединиться к гранд-адмиралу, а потом дошли слухи, что вы командуете учебными частями шагоходов. Решил последовать за вами, в гражданской жизни мне все равно неуютно. Тяжело засыпать, когда руки тянутся к рычагам управления АТАТ. Это хорошо, что ты вернулся, признался Вирс. Когда генерал решил попытать счастье в вооруженных силах Доминиона, он не звал за собой никого из бывших соратников, с кем еще поддерживал коммуникации. Это выбор каждого. Не я один, сэр, понизив голос, добавил тот. Все, кто прежде находился под вашим командованием и пережил чистки, они возвращаются на службу. Отряд «Буран» снова с вами, генерал. По крайней мере, бронетанковая его составляющая. Насчет штурмовиков не уверен. А вот это уже, можно сказать, гарантированно хорошие новости. Настолько хорошие, что сложно их переоценить. Отряд «Буран» — это те элитные силы, которые атаковали базу повстанцев на Хоте. Да, их жестко потрепали, но война без потерь не происходит. Необходимо уметь держать удар, понимать причины потери и работать над тем, чтобы они никогда не повторились. К тренировке своих подчиненных, действующих под командованием темного повелителя ситов, генерал Вирс подходил образцово. Каждый из них, без преувеличения, элита из элит. И то, что они приняли решение вернуться на действующую службу, это прекрасно. С помощью ветеранов подготовка новичков будет проходить куда как лучше и быстрее. Знаешь, где они? Поинтересовался Вирс. Проходит проверку контрразведки, пояснил сержант. Мне повезло справиться с этим быстрее, когда только объявили о создании Доминиона, поток добровольцев был небольшим, так что все мероприятия прошли очень быстро. А вот основная часть сослуживцев до сих пор под контролем контрразведки. Но, мы все понимаем, что скоро они присоединятся к действующей армии. Это хорошо, вздохнул Вирс, дернув щекой в непроизвольном раздражающем движении лицевых мышц. Траун поручил мне подготовку новобранцев, так что помощь в этом мне не помешает. Всегда готов, сэр, ответил Трикус. Но, как же так, почему в тыл, а не на передовую? Вот эти штуки, Максимилиан ткнул пальцем в свои ноги, оказались препятствием для передовой. Из меня теперь командир шагохода, как из дерьма ракета. А обузой для экипажа я быть не хочу. Вы никогда не были и не будете обузой, сэр, горячо заявил сержант. Оставим полемику, приказал Максимилиан. Для себя он уже все решил. Никакого протезирования, никаких имплантов, экзоскелетов и прочего. Он человек, а не машина. Вживлять что-то в себя – отвратительно. А командовать шагоходом или подразделением, качаясь на репульсорном кресле для инвалидов, при этом находясь в голове АТАТ – это дурость. Повстанцы имеют представление о том, как уничтожать эти грозные боевые машины. Пусть это не так-то и легко, но если шагоход в очередной раз подобьют и кому-то вновь придется вытаскивать его из-под обломков, то это может стоить жизни бойцам. Так, на Хоте, во время его спасения и погиб бортстрелок его шагохода. Хороший и умелый человек. Честно говоря, Максимилиан предпочел бы, чтобы его бросили там умирать, но спаслись те, кто не должен был погибнуть ради его выживания. Больше подобного не повторится. Ты все еще сержант? Так точно, сэр. Я распоряжусь и... Прошу простить за дерзость, генерал, серые глаза механика-водителя превратились в дюрастель. Никакого понебратства, никакого покровительства, никаких послаблений. Это ваши слова, вы этому нас учили. Все, чего я достоин, получу самостоятельно, терпеливым трудом, верной службой и результативностью своего танка. Ни капли не изменился, внутренне обрадовался генерал. Хороший знак. Принято, сержант, едва заметно кивнул Максимилиан. Никакого особого отношения. Так точно, сэр, на суровом лице механика-водителя проступила искренняя улыбка. Враги Доминиона будут покрываться холодным потом, когда ваши воспитанники будут двигать свои машины к их позициям. Именно, сержант, согласно кивнул головой Вирс, но думал он о другом. АТАТ разрабатывался верфями Куэта. Производился он, правда, не только там, но и на таких планетах, как Корида, Балдерна, Антиви. Существовало немало модификаций, в том числе и для работы в специальных условиях. Снега, пустыни, океаны. Ничего такого у Трауна не имелось, только ходоки, стандартные модели. Да и тех не так уж и много, от силы для комплектации десятка штурмовых корпусов. Если гранд-адмирал не найдет завод по производству этого типа техники, а переориентируется на насыщение регулярной армии эхом войны 30-летней давности, то все это бессмысленно. Нет никакой необходимости обучать большое количество рекрутов управлению АТАТ, коли самих машин нет. Впрочем, это уже дело самого гранд-адмирала. Вирс уже изложил ему свои соображения о ведении армии, каковой она была в его представлении. Обязательный призыв для мужчин определенного возраста, женщин, лишь на добровольных началах. Их тщательное обучение и подготовка, а также комплектование ими сил планетарной обороны. С наиболее отличившимися можно заключать контракты о прохождении службы в регулярной армии, той, которая будет участвовать в боях с противником. По такому же принципу комплектуется сейчас Звездный флот Доминиона, рекруты и добровольцы поступают на службу в подразделения, которые заняты патрулированием и охраной звездных систем, сопровождением конвоев, а вот на корабли действующего флота попадают лишь те, кто доказал свою профессиональную эффективность делом, а не словом. Правильный подход, который мало того, что помогало экономить деньги, регулярная армия получала зарплаты выше, чем призывники и тыловики. Но в то же время этот способ позволял в относительно полигонных условиях подготавливать смену для тех, кто погибнет в бою. К сожалению, в регулярных войсках все меньше и меньше оставалось старых, матерых ветеранов. Может быть, по этой причине Трауны не проводит большого количества наземных операций, ориентируясь в первую очередь на космические сражения, примерно так же поступали и в Империи. Затем лишь исключением, что зарплаты были в разы ниже, чем те, что установила доминация для своих регулярных вооруженных сил. Призывникам, конечно, платили маловато, по сравнению с регулярной армией, но это лишь добавляло им стимул доказать свою полезность и стать настоящими воинами. В имперских вооруженных силах лишь офицеры получали оклады, хоть как-то похожие на то, что сейчас получают военнослужащие регулярных войск Доминиона. Нижние чины, солдаты, матросы, сержанты, все они были призывниками, которые имели лишь крохи, десяток кредиток в месяц от силы. Адмиралтейство и командование наземных сил считало, что простым воинам нет необходимости платить жалование, они и без того находятся на полном государственном пансионе. Траун же, похоже, решил иначе. Что ж, его право. В проходе между сидениями появился человек во флотской форме. Он быстро направился к инвалидному креслу Максимилиана, примагниченному к палубе. «Генерал Вирс, сэр», он козырнул. «Командир корабля приказал сообщить вам, что мы прибываем в заданную точку. Обмен кодами доступа произведен. Принимающая сторона направила вам личное приветствие». «От кого?» – нахмурился Вирс. «Без подписи и идентификатора, сэр», – признался второй пилот. «Только указание, что вас будут встречать у шлюза». «Принято, лейтенант», – ответил генерал. «Свободны». Когда второй пилот отошел на достаточное расстояние, генерал усмехнулся. «Все интереснее и интереснее», – произнес он, посмотрев на сержанта. «Сперва Траун берет меня в учебные подразделения, потому отправляет на некий объект, где будет происходить подготовка бронетанковых войск, а сейчас узнается, что этот тренировочный объект и вовсе не планета». «Сэр», — нахмурился механик-водитель, — «меня будут ждать возле стыковочного шлюза», — пояснил Вирс, — «не на посадочной площадке. Мы летим к кораблю или станции». Механик-водитель насупился. «Всем остальным парням», — он кивнул головой в сторону их попутчиков, — «как и мне, сказали, что мы сделаем собственный вклад в дело подготовки и комплектования бронетанковых войск Доминиона. Значит, мы здесь собрались с одной единственной целью», – заключил генерал-майор, – «готовить новых специалистов для наземной техники. Тренировать экипажи наземной техники в космосе – это ведь нерационально», – осторожно, стараясь не оскорбить командование, давшее ему шанс вернуться в армию и к любимому делу, – произнес Тайкус. «Только если мы не на пересадочную станцию прибываем. Скоро узнаем, сержант», – подытожил Максимилиан. Некоторое время они сидели, обсуждая вопросы тактики и подготовки экипажей, пока в пассажирском отсеке не раздался короткий сигнал, повествующий о том, что «Лямбда» готова к выходу из гиперпространства. «Что ж, будет интересно узнать, куда именно они направляются». Генерал коснулся устройства своим кодовым цилиндром, после чего подключил собственную деку к системам шаттла, чтобы наблюдать за тем, какая картина открывается по курсу корабля. Увидев объект, к которому их «Лямбда» начала приближение, генерал-майор Вирс лишь хмыкнул. Одно можно сказать точно, место нашего назначения совершенно определенно не космическая станция. Сэр, выжидающе посмотрел на командира, нет смысла скрывать то, что станет известно буквально через несколько минут. Он передал Деку в руки подчиненного. Механик-водитель, пусть и из наземных сил, пусть его родина, далекий и технически не особо развитый мир на границе с диким пространством, но уж в таком вопросе он явно определит. Ударный крейсер типа «Экламатор», Тейрус оторвал свой взгляд от экрана Деки. «Сэр, мы что в космическую пехоту переведены?» «Маловероятно, сержант», признался Вирс. «Но, не сомневаюсь, что это явно не стандартный крейсер. Подождем, пока мой встречающий не соизволит прояснить ситуацию. Гранд-адмирал, кажется, это входит уже в привычку. Пиллион, докладывающий мне о том, что очередная часть плана завершена. Командир отрядов сообщают о том, что все подразделения прибыли в точку встречи. Химера присоединится к ним через 30 минут. Прекрасная работа, капитан», произнес я. «Сообщите командирам разрушителей, что совещание будет проходить через 2 часа. Я хочу слышать подробные данные разведки и технического состояния кораблей». «Будет исполнено», ответил командир моего флагманского звездного разрушителя. Мужчина стоял рядом со мной, передав указание по комлинку. Судя по голосу ответившего, лейтенант Шель все еще отвечает своему командиру с энтузиазмом. Крепкий парень, если не сломается, то из него выйдет хороший командир звездного корабля, достаточно подготовленный. Необходимо будет его испытать на предмет самостоятельного командования. Не сейчас, со временем. Капитан, тебе разобрался до системы Картак? Поинтересовался я. Так точно, сэр, подтвердил Пиллион. Разгрузка оборудования производственного цикла начата. Главный инженер Риес сообщил, что наши офицеры доставили ему информацию по бомбардировщикам Скимитар. Технические службы уже приступили к модернизации оборудования. К концу месяца производственный цикл будет запущен и бомбардировщики поступят в производство. Превосходно, едва заметно кивнул я, наблюдая за Исаламири. Разнообразие ради та в настоящий момент не дремало, а приступало к приему пищи, сидя в клетке. Наши люди на планете что-нибудь докладывают о действиях капитана Тибераса в отношении Арысинка и капитана Нима? Нет, сэр, капитан Тиберас занят ремонтными работами на черной жемчужине, с этими двумя он не сталкивался. Хорошо, произнес я, пусть наши люди продолжают вести за ними наблюдение. Теперь о более важном, капитан. Пират Мери и его корабль с системой маскировки. Нам стало известно больше об этих фактах, не намного, сэр, признался Пиллион. Среди завербованных на службу Мери большая часть молодняка, которые не могут ни вспомнить, ни назвать нам точную личность своего сородича, отличившегося в войне с Торговой Федерацией в системе Картак. Или же, заметил я, просто не хотят об этом говорить. Это тоже возможно, сэр, согласился командир Химеры. Наиболее вероятно, произнес я, когда имя твоего сородича передается из уст в уста, ты хотя бы пару раз за жизнь слышал его имя. Мери нам просто не доверяют, не более того. Они знают имя, но не хотят нам его сообщить. Приказать штурмовикам начать оккупацию, прототип маскирующего устройства неизвестной конструкции, пусть и ценная технология, но недостаточно, чтобы ради нее терять потенциальных подчиненных, произнес я. Но делать с этим что-то все равно нужно. Любая система маскировки индивидуальна по своей сути. Технология, которую мы используем, основанная на гибридиуме, фактически неполноценна. При активном маскирующем экране сквозь нее не проходят никакие сигналы. Частично удалось решить эту проблему с помощью выносных ретрансляторов, которые выводятся за пределы маскировочного поля. Кабель связи соединяет ретранслятор или дроида-разведчика с замаскированным объектом, благодаря чему происходит практически мгновенная передача сигнала и целеуказаний. Подобный способ передачи информации мы использовали и, в общем-то, успешно применили во время сражения с флотом генерала Соло в битве при Ханагре. Но этот механизм нивелирования недостатка подходит лишь для объектов, которые имеют стационарное, неподвижное размещение, например, галлановских станций. Если попытаться таким образом передавать данные на движущийся под маскировочным экраном объект, он с легкостью вычисляется наблюдателями, ввиду перемещения ретранслятора, с которым происходит обмен данными, что практически гарантированно приведет к уничтожению звездолета. Кроме того, конструкция выносного ретранслятора на оптоволоконном кабеле ненадежна при движении, а оборудовать выносной антенной корабли для этого просто глупость. Активная антенна связи практически всегда выдает местоположение корабля ввиду особенностей технологии своей работы. Собственно, на этом принципе и основан довольно распространенный прием по триангуляции корабля-флагмана в Армаде, по активному обмену сообщениями. И, чтобы не допустить подобного, на замаскированных кораблях мы использовали в качестве ретрансляторов дроидов-шпионов, чьи дорогостоящие системы коммуникации от отслеживания защищены. Получение новой технологии маскировки позволит нам продвинуться в этом вопросе. Идея создания кораблей-невидимок, конечно, не нова для этой галактики. А меня до сих пор терзают мысли о том, что в известных мне событиях у имперских военачальников через несколько лет появился звездный суперразрушитель типа «Палач» с системами маскировки. Причем, если мне правильно помнится, основанными отнюдь не на гибридиуме. Капитан Штебин закончил свою работу на Иларе, уточнил я. «Так точно, сэр», — ответил Пеллион. «Техники уже прибыли и осматривают маскировочное устройство на планете. Вскоре туда прибудет контингент для создания постоянного гарнизона. А это так и вовсе отлично. Еще одна база, вдали от назойливых глаз. Проконтролируйте, чтобы Илара имела необходимое техническое обеспечение и защиту, капитан», — произнес я, «в точном соответствии с моими указаниями». «Будет сделано, гранд-адмирал», — отозвался капитан Пеллион. «Капитан, капитан, капитан, надо что-то делать с кадровым ростом подчиненных. Если тот же самый Шахаши обладает поразительной творческой инициативностью в вопросах выбора тактики и ее применения, то остальные командиры звездных разрушителей, скажем так, я их не прочувствовал. Они исполнительны, готовы к выполнению любых приказов, но инициатива минимальна. Капитан Мор, возможно, станет еще одним кандидатом на повышение, в его тактических выкладках имеется определенное рациональное зерно, но пока еще в зачаточном состоянии, посмотрим, что будет дальше. Возможности для самостоятельного развития талантов я ему, как и другим командирам, предоставил, так что, теперь дело только за ними. Что ж, впереди сражение за сектор Плавис. Сторонние мысли оставим на потом. Благодарю вас за доклад по системе Картак, капитан, произнес я, бросив свой взгляд на лежащую на столешнице персональную деку. «Можете вернуться к исполнению своих прямых обязанностей». «Так точно, сэр», — ответил мужчина, направившись к выходу. Как только за ним закрылась дверь, я привычно откинулся на спинку кресла. Движением руки по клавиатуре вызвал подробную голограмму системы Китарис. Планета-крепость, оплот республиканского секторального флота, слишком малочисленного для того, чтобы держать их здесь без поддержки, но и планета защищена как следует. Простой штурм тут не подойдет. Впрочем, это уже лирика. Закрыв глаза, я принялся прокручивать в голове каждую фазу своего плана. Один шажок за другим, действия одного отряда, другого. Да уж, изрек Пент после того, как за его спиной с шипением закрылась дверь каюты, превращенной флотскими спецназовцами в подобие камеры. Угнали кораблик, называется, взломали сеть Куэта. «Рот закрой», — посоветовал ему Редерик, плюхнувшись на койку спиной и смотря в потолок. «И не открывай, пока я не разрешу». «Угу», — нахохлился ледоруб, сев на соседнюю койку. «Знаешь, а я тут прикинул, что скорее всего это не из-за меня тревога поднялась». «Да неужели?» — посмотрел на него разведчик. «И на чем же основаны твои выводы?» «На том, что я не мог ошибиться», — уверенно заявил голубоволосый пацан. «Не было там никакой незамеченной мной защиты». «Да, внутренние системы и сети верфи Куэта хорошо защищены, но это имперский уровень, ничего сверхъестественного. Тогда тем более так наследить не могли эти ребята», — заявил Редерик. «Флотский спецназ и не такое умеет, у них случайностей не бывает». Разведчик замолчал, прикинув в уме, что вообще-то он прав. «Никаких случайностей, они сделали это специально», — произнес Пент. «Когда я вскрывал замок дверей Янгара, то увидел, что там уже кто-то копался, и делали они это по той же причине, по которой я прилетел сюда вместе с тобой. Компьютеры административного комплекса не имеют выхода в Галанит. Это закрытая сеть, только для своих. Похоже на то, что они организовали нарушение кибербезопасности в дальней от себя части станции, чтобы свободно копаться там, где хотят. В таком случае, этот налетчик им был не нужен», — твердо заявил Редерик. «Они бы увели его за то время, что была поднята тревога. Судя по тому, что по нам перед прыжком в гиперпространство вообще никто не стрелял, у них имеются куатовские коды доступа. Ну, «Похоже на то», — заключил Пент. Он помолчал. «А кто это вообще такие?» «Флотский спецназ», — пояснил Редерик. «А почему они сказали, что они из имперского звездного флота?» «Потому что пижоны», — бросил Редерик, — «решили покрасоваться. Имперский звездный флот — это официальное название армад Галактической империи. Прямой перевод с высокого галактического языка. После битвы при Эндоре им уже особо не пользуются в вооруженных силах, потому как забот хватает и без чванства и козыряния надменным языком». «И что?» — захлопал глазами ледоруб. «В чем проблема-то? Ты же тоже с флота. Вроде бы и гениальных взломщик, а логики?» «Тут сразу две проблемы», — произнес Редерик. «Первое, мы из Доминиона. Они же представились частью имперского звездного флота. То есть, они служат кому-то из осколков. А у меня есть четкий приказ ни с кем из них не контактировать и не допустить, чтобы они хоть как-то смогли пронюхать про нашу миссию. Собственно, поэтому они и отправились всего вдвоем. Похоже, что молодого разведчика ослепило самомнение, и корона от побед гранд-адмирала Трауна вскружила голову и вытеснила из нее мысль, что это вообще-то победы самого командующего, а не разведчика. Там, где удалось обвести вокруг пальца новую республику, не сработало в иных местах. Печально, потому как добытые Пентом данные не должны попасть никому, кроме гранд-адмирала. Как и сам пацан, Редерик повернул голову, чтобы еще раз оценить мальчишку. Среднего возраста, тощий, налицо все признаки ледоруба, который кроме кода никогда ничего не видел. И, если так случится, что придется выбирать, причинить еще больший вред Доминиону своим провалом и переходом Пента на сторону противника, или заставить его замолчать. Выбор не веселый, но, к сожалению, вполне реальный. Потому что сейчас ребята из спецназа взломают чипы, рано или поздно, увидят там украденные чертежи и пояснительную информацию. И, вуаля, мины, которые давным-давно уже Куэт не производит, как потерял Ротану, но бережно хранит этот секрет, станут достоянием общественности, как минимум имперской, не говоря уже о том, что они будут знать, если прям очень хорошо постараются, и коды управления минами. Это провал, как не тешь себя. Вопрос сейчас стоял лишь один, на кого именно работают эти отряды. Хат, это ж надо было так влипнуть. Будь на месте флотского спецназа любая другая агентура, можно было бы договориться. Да даже с парнями из Убиктората можно было общий язык найти, если постараться. У них только начальство на всю голову больное, а вот мелкие оперативники, вполне себе коммуникативные парни. Ладно, не все, но общий язык всегда можно найти, но только не с флотским спецназом. Ты говорил про две причины, напомнил Пент, а назвал только одну. А вторая заключается в том, что я облажался, зло произнес Редерик. Флотский спецназ недолюбливает и никогда не любил флотскую разведку. Они считали нас излишними, да и вообще частью себя. Потому что по факту и мы, и они выполняли однотипные друг другу задачи. Но мы, с упором на тайность миссий, а вот у них было все, и разведки, и диверсии, и много чего другого. Так что, конфликт интересов, это еще одна проблема. А была еще и третья, их командир, имя которого Редерику ровным счетом ничего не говорило, знал разведчика. Звание, имя, такое не выдумать на ходу, не вспомнить по памяти, Коли видел пару раз. Это определенно кто-то достаточно хорошо его знающий. Макина. Нет, порывшись в памяти, Редерик точно мог сказать, что это имя ему однозначно незнакомо, как и лицо человека. Да любого из этих ребят он видел впервые. Впрочем, стоит отметить одну особенность. Флотский спецназ вообще-то не щеголял своими именами и физиономиями. Такова уж специфика их работы. Это спецподразделение имперского звездного флота появилось еще до битвы при Ивине. Экспериментальная совместная программа флотского командования и Убиктората, целью которой было создание во флоте собственных сил быстрого реагирования для выполнения разведывательных и разведывательно-диверсионных операций. Иными словами, флоту была нужна войсковая разведка для многоцелевых задач, учитывая, что в то время уже галактика полыхала от множественных ячеек повстанцев, действие не лишено смысла. Император в ту пору распорядился, чтобы флот и армия занимались вопросами уничтожения мятежников. Корабли не могли бесцельно бороздить космос, проверяя каждый клич. Здесь мятежники отправляли спецов, отряды флотского спецназа и заморашек, флотскую разведку, которая также была создана, вроде как для оперативности реагирования, но все прекрасно знали правду. Адмиралтейство хотело избавиться от необходимости взаимодействовать с имперской армией и штурмовым корпусом при выполнении спецопераций. Но больше всего они мечтали послать к Хатту имперскую разведку, а также контрразведку, которые зачастую не только работали против мятежников, но и против экипажа кораблей, на которых они находились. Редко какое совместное задание заканчивалось отсутствием арестов кого-нибудь из команды. Естественно, после такого никто задержанных больше не видел. Никогда. По этой причине новое подразделение действовало в авангарде практически всех операций и позволяло не тратить огромные средства для решения задач, которые в состоянии выполнить и один отряд в количестве 5-10 человек. Для подготовки флотского спецназа использовалась планета с кодовым обозначением D8 «Красный», находящиеся где-то в центральных мирах, где именно, большая тайна. Якобы там все настолько круто было организовано, что методика подготовки могла бы посоперничать и с подготовкой императорской гвардии. Наверное, это байки. Бойцы проходили интенсивную подготовку, включающую занятия рукопашным боем, маскировку на местности, навыки пилотирования большей части известных летательных и наземных транспортных средств и владение всеми видами стрелкового оружия. Кроме этого, оперативников обучали основам разведки и контрразведки. Именно последний факт остро воспринимался и разведкой, и спецназом в качестве краеугольного камня. Дескать, если есть два подразделения, которые занимаются примерно одной и той же деятельностью, то почему их вообще два, а не одно? Нет, конечно, старшие офицеры понимали, что просто кто-то захотел себе высокую должность, вот и появились смежные подразделения. В конце концов, это не единичный пример бездумности имперской бюрократии. А может быть, кто-то на подобных операциях по созданию новых подразделений просто отмывал бюджетные деньги. И, вероятнее всего, происходило это именно в спецназе. Потому что если у флотского спецназа в самом деле было все хорошо со снабжением, то почему их снаряжение было настолько плохим? Бойцы носили доспехи имперской армейской пехоты и стандартные шлемы штурмовиков. В качестве основного вооружения выступали бластерные винтовки Е-11, штатное оружие штурмовиков. Дополняли винтовки стандартные пистолеты и гранаты. Никакого специального вооружения в отрядах спецназа на постоянной основе замечено не было. Редкое специальное вооружение, вроде снайперских винтовок или верпинских дробовиков, так и вовсе появлялось исключительно на собственные деньги спецов. Так или иначе, но насколько помнил Редерик, подготовлено было совсем уж смешное количество, несколько сотен бойцов, что ли. Потому как начиналось-то все прекрасно, а вот на уровне командиров соединений уже появились проблемы, что с этими специалистами делать. Мятежников ловили по старым канонам флотских операций, с помощью разведчиков, а спецы стали привлекаться для усиления обычных подразделений. Они высаживались на планеты во время крупных операций совместно со штурмовиками или флотской пехотой, которая по недоразумению носила древнее обозначение «морская пехота». Их использовали в качестве штурмовых групп для захвата стратегически важных объектов и укреплений. Порой спецназу везло, и они занимались тем, к чему их готовили, забрасывались на планеты противника до начала высадки основных сил. И уж в этом случае они могли и организовать создание, а также работу агентуры. Устраивали диверсии и отмечали важнейшие цели для предстоящей атаки. Но хуже всего было другое. Парней использовали в качестве охраны особо важных объектов. Например, флотская разведка потешалась над коллегами за то, что несколько групп спецназа присматривали за храмом джедаев на Корусанте, уничтожая всех, кто проявлял нездоровый интерес к этому сооружению. Задача, с которой бы справились и простые штурмовики, но кому-то из начальства захотелось, чтобы все было именно так. Инициативу дальнейшего развертывания спецназа флота приостановили после того, как каким-то неведомым способом весь персонал и оборудование завода по производству ТИЭ-истребителей на орбите Нар-Шаддаа, которая охранялась усиленным отрядами спецназа контингентом, было уничтожено. Чуть позже, спецназ также облажался, и опять же при невыясненных основаниях был уничтожен имперский звездный разрушитель, упав на Роксус Прайм. Так или иначе, но, похоже, что простым результат встречи спецов и заморашки точно не выйдет. Мало того, что они служат разным хозяевам, так еще и находятся в конкурирующих подразделениях, в которых была сильна взаимная неприязнь. Редерик позвал его Пент. «А чего делать-то? В каком смысле?» – удивился разведчик. Но не тому, что ледоруб знал его настоящее имя, а потому, что Нет, серьезно, что можно сделать, сидя в каюте для гостей? Эта камера, вообще-то, просто название такое. Сконструированы они так, чтобы отсюда было невозможно сбежать, даже если очень хочется. Ну они же нас для чего-то с собой забрали, выдал малец. Не будет ли правильнее нам сбежать, что ли? Угу, в отличие от своего товарища Редерик прекрасно знал, насколько эффективны имперские камеры на флоте. Ты начинай рыть подкоп, я вздремну, потом присоединюсь. Ага, хорошо, а куда копать? Ох, этот день и вправду будет очень и очень долгим. Когда створки воздушного шлюза, предназначенного для стыковки, распахнулись, генерал-майор Фриаковилл сделал то, что он не делал уже очень и очень давно. Генерал на палубе, рявкнул он фразу, которая имела определенное значение для контингента штурмовиков, организовавших почетный караул, состоящий из двух отрядов штурмовиков. Без малого два десятка закованных в белоснежную броню бойцов взяли оружие как при выполнении команды на караул, образовав две совершенно ровные, хоть дальномером мирь, шеренги солдат, приветствующие возвращение легенды имперских вооруженных сил. Репульсорное инвалидное кресло генерал-майора Верса на мгновение застыло, едва пересекло границу стыковочного отсека. Суровое лицо старого наставника метнулось по рядам снежных штурмовиков. Он без сомнения увидел и опознал их снаряжение, эмблему, которая украшала наплечники облаченных в специальное снаряжение бойцов. Золотисто-зеленая имперская шестеренка, герб Доминиона, а на ее фоне, замерший в процессе движения белоснежный шагоход Атат, эмблема отряда Буран, элитное подразделение 501 Го-корпуса штурмовиков, в составе которого генерал-майор Верс принял свое последнее, до травмирования, сражение, после которого он был списан со счетов, как ненужный балласт. Снежные штурмовики отряда Буран, карие глаза немолодого уже мужчины напряженно пробежались по ровным рядам штурмовиков. Да, генерал, каждый из них, снежный штурмовик. Да, каждый из них, часть воссоздаваемого отряда Буран. Да, это именно те, с кем ты служил бок о бок столько лет. Фрия потратил немало недель, чтобы найти всех тех, до кого мог дотянуться. Вернуть элиту на службу тому, кому не безразлично имперское наследие. Тому, кто не намерен клеймить бойцов за действия командиров. Пусть их немного, чуть больше одной роты, но этого достаточно для того, чтобы реализовать программу восстановления отряда «Буран», особенно, учитывая тех, кто прибыл на этом шаттле. Антигравитация приблизила инвалидное кресло генерал-майора Верса к равному ему по званию бывшему ученику. Кавилл выдержал встречу глаз со своим наставником. Как и подобает при встрече с человеком, которого безмерно уважаешь, он дождался, пока Верс не протянет ему правую ладонь для рукопожатия. Толпящиеся у входа на палубу прибывшие офицеры и нижние чины молча озирались по сторонам, стараясь понять, по какому случаю подобные почести, для кого они и как себя вести в подобных обстоятельствах. Не доросли еще. Сделайте для Родины столько же, сколько сделал генерал Верс, и вас также будут встречать те, кто обязан вашим наставлением и тренировкам своей жизнью. Однажды каждый, кто прибыл сегодня на борт этого акклиматора, получит шанс стать такой же легендой, какой для старшего поколения офицеров является Максимилиан Вирс, и возможно в их окружении найдутся столь же преданные и уважающие заслуги разумные, которые организуют им торжественный прием. Генерал-майор Кавилл, четко поставленным голосом поприветствовал своего бывшего ученика легендарный командир. Генерал-майор Вирс, вторил ему прилежный ученик, пусть даже они в одном звании, пусть свои командные планки Кавилл получил позже Верса, пусть должность Фрии в определенном смысле повыше будет, чем у его наставника, но помимо глупой муштры и чинопочитания есть и простая человечность к союзнику и наставнику, которая должна оставаться таковой всегда. Другое дело, противники. Но здесь и сейчас на борту этого звездолета есть лишь друзья и союзники, тщательно проверенные разведкой и контрразведкой, временем и взаимовыручкой. Переквалифицировался в командиры кораблей, Фрия, с ухмылкой поинтересовался наставник. Никак нет, сэр, не смог сдержать преисполняющих его чувств радости встречающий. На губах появилась столь редкая для него улыбка. Я поясню все вам за кружкой горячительного, в моей каюте, если не возражаете. Можешь говорить свободно, Фрия, произнес Вирс. Ему-то легко говорить. А ты, когда стоишь рядом с легендой бронетанковых войск, человеком, который воспитал тебя с курсантской планки, привил любовь к технике и научил воевать так, чтобы враг бежал, едва завидев твое приближение, плечи сами собой расправляются, спина не гнется, а в голове только и желание соответствовать примеру, который сейчас перед тобой. Спустя столько лет, генерал Вирс вернулся. «Спасибо, сэр», — не смог перебороть себя Кавиллу. Сидящий перед ним генерал лишь усмехнулся. «Думаю, встреча закончена, не так ли, генерал Кавиллу?» — спросил он. «Пора приступить к выполнению поставленной гранд-адмиралом Трауном передо мной и инструкторами задачи, в чем бы она ни заключалась». «Так точно, сэр», — кивнул Фрея. «Да», — по лицу Вирса он понял, что тому пришлась по душе встреча. «Но, похоже, он не понял до конца. Только один момент. Могу я вас попросить выполнить команду кругом?» Без лишних слов легенда развернул свое репульсорное кресло. «Равнение на середину», — рявкнул Кавиллу. 18 шлемов единым движением повернулись, уперев темные линзы своих визоров в сторону двух мужчин в одном звании. «Шлемы снять». Правые руки продолжали сжимать оружие, прижатое к нагрудникам доспехов, а левые верхние конечности снежных штурмовиков взвелись вверх с поразительной синхронностью, коснулись нижней части шлемов, которые поползли вверх в продолжение движения рук. Мгновение, и 18 шлемов оказались в походном положении, зажатые в руках штурмовиков. Фрея наблюдал за тем, как выпрямилась спина подавшегося вперед Вирса. Он буквально впился глазами в солдат, скользя от одного сурового, но в то же время источающего радость встречи с командиром, лица к другому. Лица, которые, несмотря на годы, поседевшую на головах короткую растительность, все же были одинаковыми, потому что отряд «Буран» входил в состав 501 Голлегиона, и, в конце концов, после Каминаанского восстания только там и остались клоны Великой Армии Республики, клоны Джанго Фетта. Вирс шумно втянул ноздрями воздух, повернув голову в сторону Кавелла. Фрея, щелкнув каблуками, козырнул. «Точно, как и требуется по уставу. Добро пожаловать домой, генерал Вирс», — громко произнес он. «Мы долго ждали вашего возвращения, сэр, очень долго». Они смотрели друг на друга, учитель и ученик, бывший подчиненный и бывший командир, два генерала. Но ни один из них не скажет, что в глазах у другого в этот момент появились слезы радости. Генерал-майор Вирс в прошлом потерял одну семью, но вторая про него не забыла. Отряд «Буран» верил и ждал, что хоть кто-то из их командиров вернется и возглавит их в очередном славном сражении. И теперь он вернулся. Их последний командир, генерал-майор Максимилиан Вирс, на этот раз, навсегда. Глава 10. Никакого фарса. Часть 1. Появление настоящей Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 1200 лайков.